Максим Кабир. Прячься. Кресты вырастали из дороги. Плотный чистокол наспех сбитых досок. Солнце было в зените, и тени распятий указывали на всадника. По обе стороны шуршал лес. «Давненько никто не пользовался этим маршрутом», — пробормотал мужчина. И повел вороного коня в обход, огибая затор. Лесная чаща будто бы существовала вне погожего июльского дня. За деревьями скрывалась тьма, враждебная ко всему живому ночь. Она жаждала выйти, смести хрупкие кресты. Зоркий взгляд улавливал шевеление в ельнике. Звали всадника Калеб Харп. Он был молод, высок, худ. Нос с горбинкой и волосы до плеч. Локоны цвета вороньего крыла делали его похожим на птицу. Черное сукно облегало стройную фигуру, как тончайшие латы. Ветерок развивал полы походного плаща. Свободной рукой Харп касался висящего на поясе меча, длинного и тонкого, как он сам. Укутанный в ножны, обоюдоострый прямой клинок хлопал по бедру. Мерещилось, что лесные шорохи сливаются, образуя хор голосов, песень, змеиный госпел. Троян, названный в честь одного из пяти хороших императоров, беспокойно фыркал. Лес разомкнулся, внезапно сменяясь полем. На крестовинах торчали пугало. Над башней зернохранилища кружили вороны. «Вот мы и на месте», — сказал Харп, имея в виду городок, чернеющий в низине. Покатые черепичные крыши да церковный шпиль. Кроглин. В небесно-голубых глазах Харпа отразился вороний грай. Вороны привечали важную персону. Поначалу город показался ему заброшенным. Добротные каменные дома зажмурили веки ставен. Иные двери были заколочены. Из дымоходов не струился дымок. Тишина была угрожающей, и табличка болталась над бакалейной лавкой, как повешенный в петле. Харп ехал по широкому проспекту, обозревая аккуратные крылечки и жимолость во двориках. Здесь он встретил первого горожанина, быстро перекрестившегося старика. Главная площадь Кроглина была многолюдной, если сравнивать с остальными улицами. Группа мужчин в простых крестьянских одеждах и широкополых шляпах толпилась у помоста. Обнаженный по пояс светловолосый детина волок бревно. Стучали молотки. Харп узнал выражение на лицах горожан. Восхищение и надежда. Так смотрели они на гостя. Блондин, ему едва ли исполнилось 18, обронил брус, вытер ладони о штаны. Харп спешился у здания, вероятно, служившего школой. Стайка мальчуганов носилась за единственной в их компании девочкой. Семилетка заливисто смеялась. Смех контрастировал с помостом и угрюмыми типами, нахохлившимися возле парадного входа. «Колдунья!» — закричал мальчишка, хватая девочку. «Сжечь ее! Сжечь!» Девочка хихикала и корчила рожицы. «А ну, разойтись!» — прикрикнул тучный мужчина, выбежавший из школы. Пуговицы жилетки трещали на необъятном животе, и было неясно, как он умудрился их застегнуть. «Не иначе магия», — подумал Харп. За толстяком семенил хрупкий молодой человек с открытым приятным лицом. «Дождались!» — толстяк затряс щеками. «Спаситель! Вы же...» «Генеральный следователь по делам ведьм, Калеб Харп». «Доктор Джонатан Лоус. Вообще-то я ветеринар, но в эти тяжелые годины община возложила на меня обязанности главы». «Наш мэр сбежал с остальными», — сказал юноша. «Ну чего ты лезешь, Стэн?» — недовольно скривился Лоус. «Я сам все объясню. Это значится Стэн Кларк, наш учитель». Харпу парень немедленно понравился. «Мы полагали, вы прибудете раньше». Я приехал 18-го, как и обещал в письме. «Письма до нас не доходят», — помрачнел Лоус. «Две недели назад почтовый дилижанс застрял возле Королевского леса, и почтальон бежал, бросив транспорт. С тех пор мы изолированы от внешнего мира». «Я гляжу, вы приняли меры», — Харп кивнул на строящийся помост. «Это инициатива нашего викария, преподобного Кевендера», — доктор поморщился. «Твердил я ему, что нужно дождаться государственного представителя. Так нет, ему-то что, без семьи? А нашим женщинам приходится смотреть на все это. Бедняжки, они столько перенесли за последний месяц!» Харп мягко прервал ветеринара. «Я предпочел бы услышать историю, а не собирать ее из отрывков. Где, с вашего позволения, я могу оставить вещи и перекусить?» «Ну, конечно же, мы поселим вас у Стена. Я пока позабочусь об обеде и вашем коне. Тут пешком две улочки». Харп двинулся за учителем. Редкие прохожие озирались и перешептывались. Стэн Кларк гордоливо задирал подбородок и одаривал соседей многозначительными взорами. «Жизнь у нас и так не кипела», — пояснял он на ходу. «А теперь вовсе замерла. Большинство похватало самое ценное и скрогленно уехало. Еще весной у нас 500 жителей было, 30 учеников в моем классе. Сейчас во всем городе 70 человек не наберется». Они свернули на каштановую аллею. Дома здесь были украшены окнами-розетками с изящной вязью решеток. Но и милые дворики за калитками тронул тлен запустения. «Ни одной женщины», — сказал следователь. «Совет решил запереть женщин в школе. Вторую неделю их охраняют там. Доктор Лоус говорит, что это необходимая мера предосторожности, пока мы не вычислим ведьму». «А что он за человек, этот Лоус?» «Тюфяк, но меньше и зол. Проголосуй община за викария, он сжег бы наших жен, сестер и матерей, не размышляя». «Очень интересно», — сказал Харп, поворачиваясь к церкви, которую было видно из любой части города. Учитель провел через увитую плющом арку в прохладу прихожей. Женская рука содержала дом в чистоте и порядке. «Если то, что я слышал про вас, правда, вы единственный можете нас спасти», — сказал Кларк чистосердечно. «И что же вы про меня слышали? Что вы гуманист, что вы...» — учитель запнулся. «Смелей», — доброжелательно улыбнулся Харп. Кларк сказал, понизив голос, «что вы не пытаете ведьм, а напротив, милосердно избавляете их от мук в огне». «Друг мой, с такой характеристикой главы вашей общины выставят меня за дверь. Никому не нравятся гуманные следователи. Вы, главное, найдите ведьму, пока не дошло до пыток». Голос учителя дрогнул. «Ваша жена?» — прищурился Харп. «Да», — горестно вздохнул Кларк. «Мел Роуз. Она беременна. Мы ждали ребенка в августе. Ах, мистер Харп, как я скучаю по ней!» «Я обещаю, что ни один волос не упадет с головы вашей супруги», — твердо сказал Харп. Учитель не сдержал эмоций и стиснул гостя в объятиях. «Господь послал нам вас!» Комната, в которой следователю предстояло жить в ближайшие дни, ютилась под самой крышей. Из окна открывался вид на церковный сад. Голубые глаза следователя зацепились за гравировку над дверным проемом. «Мельница, еле бегущая олень. Мне знаком этот узор. Где я мог его видеть? Охота, земледелие и лесничество. Старый герб Кроглина». «Постойте», — щелкнул Харп пальцами. «Старые тени. Ведь так Кроглин назывался раньше. И стало быть, именно здесь 100 лет назад казнили 4 девиц, обвиненных в ведовстве». «Их повесили возле аббатства святого Христофора. Сейчас там вырос лес, и аббатства больше нет». «У меня будет к вам одна просьба, Стэн. Найдете для меня подробную историю Северных графств и войну с ворожбой Титуса Жиборо?» «В библиотеке есть эти книги, но я не смогу попасть в школу без специального разрешения». «Теперь сможешь», — сказал Харп. Трактир Амела располагался в центре города, на почтительном расстоянии от церкви. Слухи о появлении следователя разошлись по округе, и у входа собрались мужчины Кроглина, жаждущие увидеть воочию гостя. Внутрь людей не пускали. Мускулистый блондин, тот, которого Харп встретил у помоста, отгонял их пастушьим хлыстом. Под сводчатым потолком горели масляные лампы, их мягкий свет падал на грубые дубовые столы. Харпа и сопровождающего его Стэна Кларка поджидали трое. Уже знакомый толстяк-ветеринар, огромный как медведь-бородач и пожилой изрядно помятый гражданин. Доктор Лоус представил своих компаньонов. Бородач оказался хозяином Амелы, мистером Найми, помятый – местным констеблем, Вудом Грэмом. «Обожаю деревенскую стряпню!» – воодушевленно начал Харп, но прервался, завидев тарелку с яичницей и подгоревшими гренками. «Простите!» – пробурчал мистер Найми из бороды. «Моя повариха заперта в школе, а сам я неважный кухарь. Вот закончится этот кошмар, и вы попробуете наши коронные земляничные блины!» «Что вы, я совершенно непривередлив!» – заверил гость. «По чарочке?» – предложил констебль Грэм робко. «Я же просил!» — шикнул Лоус. — У нас важные дела! — От пива я бы не отказался, — проговорил Харп, жуя. — Мистер Найми, как у вас обстоят дела с пивом? — Никто не жалуется. — В таком случае мне холодного, а мистеру Грэму вина. — Сию секунду, сэр! Покончив с нехитрым обедом и запив его действительно неплохим пивом, Харп произнес: «Итак, пришла пора узнать, с чем мы, собственно, имеем дело. Мой слух подобен губке». Лоус неповоротливо выбрался из-за стола, растолкал стулья, создав для себя что-то вроде ораторской площадки, громогласно высморкался в платок. 35 лет назад», — рассказал он, — «в Кроглине жила ворожея по имени Сара Каллен. Выращивала на огороде дурман, аир да черный послен. И, говорят, управляла погодой. Женщины тайком навещали Сару. Она гадала за молоко и сыр. Однажды фермер обвинил ворожею, мол, та наслала болезнь, лишающую мужской силы». «Это называется лигатура», — подсказал Харп. «Осуществляется завязыванием 9 узлов на специальной веревке. Вергилий в 8-й эклоге упоминает о колдовстве, препятствующем совокуплению». «Вергилий», — очарованно повторил учитель. «Горожане поддержали рассвирепевшего фермера. Сару изгнали из Кроглина, прежде хорошенько поколотив. Она поселилась на болотах за кривым лесом и со временем превратилась в детскую страшилку. А фермер умер вскоре, подавившись сливовой косточкой. Через 35 лет Кроглин вспомнил ворожею. Рано утром работавший на окраине города кузнец увидел старуху, ковыляющую из леса, и признал в ней Сару Келлер». «Как же он ее признал?» — скинул бровь Харп. «Дело нехитрое», — хмыкнул Вуд Грэм. «Все знают, что ей перед тем, как изгнать, нос отрезали. У старухи за место носа деревянный протез был». «Сара Келлен вошла в город, шатаясь, рухнула навзничь у кузницы и умерла. 35 лет хоронилась в лесах, а, почуяв смерть, приползла к людям. Отпевать ее не стали. В тот же день зарыли за чертой кладбища. В гроб насыпали чертополоха, положили обладки, чтоб как-то себя защитить. С тех пор еженочно мертвая ведьма изводит Кроглин. То ветер ледяной насылает, то град. И совы парят над крышами. И в стае вроде как есть одна сова ростом с человека. В июне мальчонка пропал, нашли чуть живого. В карманах, в ушах, даже в промежности – болотная тина. Родители его забрали и из Кроглина уехали. А за ними, – рассказывал Лоус, – весь Кроглин дёру дал во главе с мэром. Выстроились колонной и уехали на юг. Нечисть беснуется пуще прежнего, в дома скребется. И дошло до нас, что есть у Сары Каллен последовательница среди женщин Кроглина». «Все ясно», — задумался следователь. «Ведьмы умирают тихо, если успеют передать свою магию ученице». «Так и сказал отец Кевендер», — подал голос доселе молчавший Стэн Кларк. После всеобщего побега женщин в Круглине осталось 22. Мы узнавали, кто в северный лес ходил, за кем соседи странности замечали. И вышло так, что любая может являться наследницей Сары Каллен. «Тогда и заперли мы их», — сказал Лоус. В этот момент дверь трактира открылась, скрипнув, и на пороге возник худощавый мужчина лет 70, в сутане с коротко остриженными волосами. Он обвел присутствующих холодным взглядом, остановился на Харпе. «Вы правда считаете, что справитесь с этим?» — спросил священник. «Святой отец!» — испуганно воскликнул Лоус. «Вы верно не поняли, это наш генеральный следователь, и вам не стоит...» Священник не удостоил доктора вниманием. «Я прекрасно знаю, кто это», — сказал викарий ледяным голосом. Лоус состроил скорбную гримасу. Констебль Грэм спрятался в темном углу вместе с початой бутылкой вина. Трактирщик Нами вовсе исчез из поля зрения. И только Стэн Кларк не ретировался. «Калеб Харп», — проскрежетал Кевендер, — «в 30 лет ставший следователем». «Неопытный мальчишка! Какой от тебя толк здесь? Что ты противопоставишь дьявольскому злу?» Он использовал слово «малефециум», обозначавшее злодеяние, совершенное при помощи магии. «Отец», — спокойно проговорил Харп, — «зло не исчерпывается этим понятием, и сатана не всегда действует столь прямолинейно. Случается, он натравливает праведных христиан на невинную душу, лживо обвиненную в ведовстве». Кевендер рубанул по воздуху ребром ладони, повернулся и зашагал к выходу. У самых дверей он промолвил: «Дьявола не победить! Единственный шанс — сжечь всех женщин Кроглина! Подумайте об этом, Лоус, пока не поздно!» Он ушел, хлопнув дверью, а его слова еще витали в воздухе. «Что же, — бодро сказал Харп, — пора познакомиться с женской половиной города». На помосте смеялась девочка, а дружки делали вид, что привязывают ее к столбу. Горожане толпились возле школы, просили передать привет женам и матерям. Доктор и высокопоставленный гость промаршировали мимо стражи, вооруженные длинноствольными пистолетами. «Проведывать женщин дозволено лишь мне и дежурному», — пояснил Лоус. «Дежурные выбираются из числа тех, у кого в школе нет близких». Он сказал, что его супруга скончалась, а дочери уехали в город. За дверями в конце коридора раздавались смешки. Доктор постучал, и они вошли в просторный зал, вмещающий 20 кроватей. Пленницы зашушукались. Возраст большинства из них перевалил за 50, но были и крепкие сельские девушки с грубыми от полевой работы руками. Харп повертелся в поисках миссис Кларк, и тут его внимание привлекла брюнетка, сидящая на дальней кровати. Она отличалась от других женщин. Стройная, тонкокосная, с мраморной кожей. Взгляд темных глаз пересекся с взглядом следователя. Лицо, словно освещенное изнутри волшебным огнем, совмещало очарование недавней юности и умудренность молодой женщины. Харпу хотелось любоваться им еще и еще, но пауза затягивалась и вынуждала отвести взор. «Есть ли у вас жалобы по поводу вашего содержания?» «Нам-то что?» — крикнула одна из старух. «Не сахарные, не пропадем! А вот мужья наши с голода мрут!» «Мой паскуда! Запил!» Женщины загудели. Лоус призвал их к порядку. «Прошу сесть на кровати», — сказал Харп. «Некоторым из вас я задам вопросы». Женщины повиновались. «Миссис Кларк, полагаю». Мелроуз Кларк обладала такими же добрыми, как у мужа, глазами. «Не бойтесь меня, прошу. Я поселился в вашем доме и успел сдружиться с мистером Кларком». «Как он там?» — всхлипнула Мелроуз. — «Ох, мы никогда не расставались так надолго!» Она погладила свой тугой живот. Харп поболтал с ней минуту и направился к брюнетке. — «Мисс...» — «Кристина Валет, сэр». — «Рад знакомству». Лоус нависал сзади, и Харп нехотя оторвался от девушки. Он призвал женщин старше 50 пройти за ним. 14 пленниц построились в шеренгу, и Харп вывел их из школы. Следователь встал между женщинами и изумленными мужчинами Кроглина и провозгласил: «В демонологии короля Якова I Стюарта сказано: пожилая ведьма передает свой темный дар девочке, девице или молодой женщине, но не старухе. В демономании Жана Бодена написано: ведьмы начинают свой путь в молодости, кончают в старости, но никогда не наоборот. Если среди этих достопочтенных матерей нет той, кто занималась колдовством ранее, я не вижу среди них ведьмы». Женщины, не веря своим ушам, воззрились на следователя. «Итак, если вам неизвестны случаи, бросающие тень на сих дам...» «Известны!» — раздался крик из толпы. «Миссис Мишон — повитуха! Все знают, что повитухи — ведуньи!» Круглолицая опрятная старушка уперла в бока кулаки и прокричала: «Это кто там такой умный? Чтоб вы без меня делали, неблагодарные! Клоузу бы жен в отделе, что ли?» «Тише!» — поднял руку Харп. «Есть ли реальный грех за этой женщиной, кроме того, что она помогала роженицам?» «Есть!» — сообщили из толпы. «Несколько раз она отказывалась крестить младенцев!» «Ну и кто это гавкнул?» — возмутилась миссис Мишон. «А, Дон Салватерра! Как же тебе несовестно, Дон! Я же тебя, бугая, из мамаши твоей вытаскивала, пуповину перерезала!» Престыженный парень опустил голову. «Хорошо», — произнес Харп. «Я буду вынужден отдельно рассмотреть этот вопрос. Пока миссис Мишон придется вернуться в школу». «Велика беда!» — фыркнула повитуха. «У меня там миссис Кларк! За ней следить надо!» «Данным мне правом», — отчеканил Харп, — «свидетельствую, что среди этих женщин ведьмы нет, и держать их далее в изоляции не имеет смысла. Вы можете идти». Не помнящие себя от радости старухи ринулись обнимать своих мужей и сыновей. «Сегодня вы сделали большое дело», — кивнул Стэн на ликующую толпу. Харп поправил меч. Круг подозреваемых сократился. Из 22 женщин осталось 9. Неплохо для первого дня. Ночь нахлынула темной волной. Совы оседлали крыши и били клювами в черепицу. Ветер выл в печных трубах голодным зверем. Градины, крупные как воробьи, стучали по помосту. Собаки забились в будки, не смея лаять на страшного гостя. Лишь слабый скулёж позволяли они себе. А один слишком юный и глупый пес, подняв лай, немедленно захлебнулся кровью, упал на землю с разорванной пастью. 10 семей утром покинули Кроглин, а за выспавшимся Харпом пришел доктор Лоус. К черному жилету, невероятным образом застегнутому на его животе, прибавился шейный платок и шляпа с пером. Вид у него был в крайней степени торжественный. Слушанье началось в 11. Мужчины заняли церковные скамьи, женщины топтались в хоре. Преподобный смотрел из нефа немигающими глазами и перебирал четки. Харп смочил пальцы в крапильнице, перекрестился, преклонил колени перед святыми дарами. Взор опять запнулся на Кристине. Девушка чуть склонила голову, приветствуя его. Он с неохотой повернулся к горожанам. Трактирщик Нами, констебль Грэм, Стэн Кларк, посылающие супруге тайные знаки и прочие, прочие, прочие. Первой по списку была вызвана цветочница Ревекка Тауфман. Ее рыжие братья вышли в проход. «Мисс Тауфман, верите ли вы в Иисуса Христа и его учение?» «Да, сэр». «Клянетесь ли вы на Святом Писании, что будете говорить правду и только правду?» «Клянусь, сэр». «Как давно живете вы в Кроглине?» «С рождения». «Умеете ли вы гадать на картах, готовить травяные отвары или специальные мази?» «Нет, сэр. Только красивые букеты, сэр». «Бывали ли вы когда-либо в северных краях, например, в Кривом лесу или на болотах?» «Конечно, нет. Никто не ходит в Кривой лес». «Проводился ли обыск в доме мисс Тауфман?» Этот вопрос адресовался Лоузу. «Естественно, мы обыскали все дома. Нашли ли вы кости животных или иные следы дьявольского причастия?» «Ничего такого». Следующей была молодая повариха из Амелы, после нее худая женщина, мать той девочки, что изображала ведьму в детских играх. Обе отрицали свою причастность к колдовству, и у публики не было к ним претензий. Четвертая вышла самая старшая из подозреваемых, повитуха Мишон. Родни у нее не оказалось. «Миссис Мишон, говорят, что вы отказывались крестить младенцев, а это довольно серьезное обвинение. Что вы скажете в свое оправдание?» «Господин следователь», — проговорила старуха, — «это чистая правда. Дело в том, что преподобный Кевендер придумал крестить детей еще в материнской утробе. Для этого в чрево роженицы вводится специальный жестяной шприц со святой водой. Я считаю такие процедуры опасными». «То есть, отказываясь провести обряд, вы беспокоились о здоровье будущей матери?» «Роженица могла умереть или потерять плод». «Она спасла мою дочь от смерти», — сказала мама смешливой девочки. «И моего сына», — крикнули из зала. «И моего». Харп объявил, что освобождает повитуху, и зал зааплодировал. Даже парень, накануне обвинивший Мишон, хлопал в ладоши. Публика замолкла, когда из нефа шагнул отец Кевендер. Он демонстративно направился к дверям. Тонкие губы дрожали от ярости. Горожане затихли, провожая его. «Это не суд», — прошипел Кевендер в притворе. «Если у кого-то из вас есть хоть капля веры, он пойдет за мной и не станет участвовать в этом спектакле». Паства неловко поерзала на скамьях. Никто не встал, и Кевендер удалился. «Позвольте продолжить», — сказал Харп, будто ничего не произошло. На девятой ответчице горожане заскучали, а констебль Грэм чудесным образом исчез из церкви. Но первые же слова Кристины Валет вернули внимание. «Да, сэр, я была в северных краях». Зал зароптал. Престарелый отец Кристины нервно переминался с ноги на ногу. Харп подождал, пока гул утихнет. «Мисс Валет, знали ли вы о Саре Каллен и о том, что подвергаете свою душу опасности?» «Да», — ответила девушка. «Поясните, зачем вы делали это?» «Когда моя мама умерла, отец стал сильно пить. В доме всегда были его собутыльники, Вуд Грэм и другие. Я уходила из города с каждым днем все дальше. Однажды я поняла, что добралась до сопредельных лугов. Там было место, очень красивое, с множеством цветов. Я никогда не встречала там Сару Каллен». Со скамьи поднялся светловолосый парень, с которым следователь неоднократно сталкивался вчера. «Назовите себя». «Робин Фаулер, помощник плотника. Я наблюдал за Кристиной в церкви, сэр. Во время воскресной службы она вставала таким образом, чтобы спина ее была прикрыта от алтаря, а выходила, пятясь задом. И еще я видел, как она выплевывает облатку». Щеки Кристины залила краска гнева. «Ты лжешь, Фаулер! Проклятый лгун! Ты лжешь в Божьем храме!» «Мисс Валет», — сказал Харп вкрадчивым голосом, прозвучавшим громче возгласов толпы. «Правда ли то, что говорит молодой человек?» «Нет, это ложь». «Известны ли вам причины, по которым он хочет оклеветать вас?» «Конечно. Робин влюблен в меня с детства. Он много лет добивается меня самыми бесчестными способами. Робин, расскажи лучше, как ты пытался изнасиловать меня, когда мы были подростками». Теперь возмущенный шепот адресовался бледному, как мрамор, Фаулеру. Кларк крикнул со своего места. «Если он не врет, почему мисс Валет стоит спиной к алтарю сейчас?» Фаулер сел на скамью и уткнулся лицом в ладони. Его плечи дрожали от негодования. Слушание закончилось. Конвой вывел женщин через боковые двери. Харп протиснулся сквозь толпу и окликнул одиноко стоящую старуху. «Миссис Мишон, не откажете ли вы мне в небольшой услуге?» «Все что угодно, сэр». «В таком случае на сегодня я назначаю вас своей правой рукой. Следуйте за мной». «Что мы ищем?» — спросила повитуха. «На теле каждой ведьмы есть знак, дьявольская отметка. Сатана дает ведунье бесовского помощника, фамильяра. Черный кот, птица, змея. За свою помощь фамильяр просит у хозяйки немного крови. Отметка остается там, где бес присасывался к ведьме». Подозреваемые по очереди входили в школьный класс. Харп взгромоздился на стол и руководил процессом. За ширмой Мишон раздевала и осматривала женщин. «Будьте внимательны! Изучите подмышки, чресла и пятки!» Женщины хихикали. «Щекотно!» «Терпите, дурёхи!» — журила повитуха. На Кристине была надета простая сорочка. Голые пятки ступали по занозистым доскам пола. Харп не помнил, когда в последний раз его пульс ускорялся при виде девичьих щиколоток. Шестой пункт епископальных наставлений гласил, что связь подозреваемой в колдовстве неприемлема. «Сэр, здесь кое-что есть!» «Опишите!» «Круглое пятнышко, размером с пенс, на лопатке мисс Валет». Следователь прикусил губу, раздумывая, потом прочистил горло и произнес: «Мисс Валет, к сожалению, мне придется самому посмотреть на вас». «Если так надо», — спокойно ответила Кристина. Харп подошел к ширме, разминая вдруг похолодевшие пальцы. Кристина стояла к нему спиной. Волосы падали на ее плечи темными струями. Девушка закрутила сорочку вокруг бедер. «Да, миссис Мишон, вы правы». Он коснулся крошечного светло-розового пятна, едва выделяющегося на коже Кристины. Девушка дрогнула, почувствовав его пальцы. «Сейчас я сделаю кое-что, и это может вызвать у вас негативную реакцию». Следователь достал иглу и поднес к пятнышку. «Знаете, как Овидий называл женские лопатки? Паломас Венерис, то есть голуби Венеры». Харп уколол иглой в центр пятнышка. Кристина ойкнула, рефлексивно отшатнулась. «Простите», — виновато сказал Харп. «Ведьмина отметина нечувствительна. Это же просто родимое пятно. Вы можете одеваться». «Красиво», — сказала Кристина. «Голуби Венеры. Красивое название». «Я тоже так думаю». Ночевать Харп остался в школе. В кабинете Кларка. Он сгорбился над старыми книгами, а за окнами кружил снег и ухали совы. «Готовясь к шабашу, ведьмы надевали платья, похожие на свадебные, и ожидали прихода дьявола, выступающего в роли жениха. Леди-ведьма, имеющая титул Бригиды, адской невесты, отдавалась дьяволу под ликующие крики своих сестер. Приглушенный визг отвлек от желтых страниц. Он метнулся в коридор. Несколькими прыжками преодолел лестницу. В вестибюле заспанный караульный хлопал ресницами. Женщины сидели на кроватях, обхватив подушки. «Кто кричал?» «Я», — дрожащим голосом сказала Мелроуз. «Только что здесь был какой-то человек. Я закричала, и он убежал». В школе царил мрак. Тишину нарушал гул ветра снаружи. Дон, караульный, пошел осмотреть правое крыло здания. Харп пробирался по левому. Светильник расталкивал темноту. Тень следователя ползла по полу. Человек выскочил на перерез, попытался проскользнуть мимо, но Харп вцепился в сюртук и толкнул незваного визитера к стене. Свет озарил бледное скуластое лицо Робина Фаулера. «Я испугался ветра!» – тараторил парень. «Забежал в школу переждать!» Сюртук Фаулера топорщился. Харп ощупал его и извлек из-за пазухи соломенную куклу. «Это просто игрушка!» «За такие игрушки ведьм сжигают на кострах. Может быть, ты и есть ведьма, Робин?» Харп угрожающе приблизил куклу к физиономии юноши. Фаулер молчал, стиснув зубы. «Или ты хотел подложить эту дрянь Кристине?» «Это была шутка!» Харп брезгливо отпихнул Фаулера. «Проваливай отсюда!» «Если доктор Лоус узнает, он выгонит меня из общины!» В голосе парня сквозило отчаяние. Он выглядел нашкодившим мальчишкой, испугавшимся ремня. «Это не касается доктора Лоуза», — произнес Харп. Солнечные лучи уничтожали странные пористые сугробы. Мужчины чинили расшатанный ураганом помост. Возле школы играли мальчишки. Девочка изображала заклинательницу погоды и насылала на друзей вьюгу и град. Беспечный смех звучал над площадью. Пошатывающийся констебль Грэм брел к Амеле. Его крапчатые штаны подозрительно отвисали сзади. «Помните наш разговор про четырех повешенных ведьм?» «Конечно», — сказал Стэн Кларк. «Ваши книги освежили мою память. 100 лет назад, по старым теням, пронеслась волна таинственных происшествий. Гибель скота, неурожай, резкая смена погоды. На пороге аббатства монахи стали находить нечестивые приношения. То мертвую сову, то сверток, набитый мясной требухой. Историк Титус Жиборо пишет, что предки кроглинцев устроили облаву и обнаружили в лесу 4 танцующих у костра девиц. Они были обнажены и перепачканы в глине. Девиц повесили на дубе. Кое-кто клялся, что видел на поляне мужчину, который исчез при появлении толпы. 24 июня христиане празднуют рождение Иоанна Крестителя, а ведьмы устраивают шабаши. 24-го кроглинцы казнили ведьм. Через 2 дня исполнится 100 лет. Бредущий мимо них старик сказал нарочито громко. «Может, преподобный прав? Может, раскаленное железо и ускорило бы процесс?» «Боюсь, что нам следует спешить», — шепнул Харп. «Я намереваюсь отправиться на север и найти жилище Сары Каллен. Где-то же она должна была жить все эти годы». «Но нет ни одной карты тех краев. Старики забыли маршрут. 30 лет никто не ходил туда». «Кристина Валет поедет со мной». Он вспомнил состоявшийся на рассвете разговор с Кристиной. «Что угодно, лишь бы провести день вне этих стен», — сказала она. В полдень он объявил о своем намерении горожанам. Толпа возбужденно загалдела. «Но у вас дня не хватит, чтобы вернуться обратно!» — воскликнул Нами. «Сумерки застанут вас в пути!» «Знаю, поэтому и не заставляю никого идти со мной. Со мной и мисс Валет, которая будет проводником в этом путешествии». Добровольцы, к пущему изумлению горожан, отыскались. Стэн Кларк и трубочист по имени Захария Айп. «Что я без вас делать буду?» — охал Лоус. «Не подпускать преподобного к школе». Четыре всадника стояли на окраине Кроглина. Кристина сменила платье на замшевые брюки и охотничью куртку. В седле она держалась прекрасно. Лошади рысью поскакали на север, прочь от Кроглина. Доктор махал рукой, пока они не скрылись вдали. Путники, ведомые проводницей, петляли между деревьев, прежде чем выехать на каретный тракт. Зеленых крон за ними наблюдали желтоглазые совы. «Почему вы не уедете отсюда?» – спросил Харп спутницу. Кристина засмеялась. «Потому что меня заперли в школе. А раньше?» «Вероятно, на Кроглине лежит старое заклятие, которое не отпускает нас». С ними поравнялся Захария. «Я вижу что-то в чаще». За кедрами темнели неровные контуры строения. «Аббатство святого Христофора», – догадался Кларк. Руины терялись среди деревьев. Бородатый плющ надежно укутал их от посторонних глаз. Внутренний дворик Клуатор давно превратился в сосновую рощу. От самой постройки осталось немного. Стена из красного песчаника, обвалившийся трансепт и обрубленная на уровне крыши квадратная башенка. Пестрая змея скользнула в расщелину. «Давайте поторопимся», — понуро предложил Захария. Лес справа стал редеть. На смену ему пришли поросшие ельником скалы, потом цветочные луга. От тракта ответвлялась тропка. Она устремлялась на север, к еще одному лесу, и терялась внутри него. Даже с такого расстояния Харп видел, насколько неправильно растет этот лес. Совы, образуя черный нимб, кружились над ним. «Птицы указывают нам место», — сказал Харп, спрыгивая с лошади. «Дальше этой поляны я не заходила». «Подождете нас тут?» «Нет», — решительно ответила Кристина. Изогнувшиеся под невероятными углами деревья торчали перед путниками. Перекрученные стволы, корни, растущие вверх, вопреки законам природы. Голые ветки, как задранные руки старух. И непроглядная темень. Кривой лес нагонял тоску, отпугивал. Он походил на гнездо, созданное гигантской древней птицей. Люди спешились. Спрыгивая на землю, Кларк едва устоял на ногах. Его колени тряслись. Харп велел учителю оставаться и приглядывать за конями. Он протестовал минуту, но сдался со смесью вины и облегчения. Троица вступила в лес, и деревья неопределенных пород скрыли от них цветочное поле и стена Кларка. Будто дверь захлопнулась. Лучи солнца были бессильны перед ветками, сомкнувшимися над их головами. Харпу приходилось мечом расчищать путь, и каждый раз, когда сталь впивалась в сучья, лес недовольно скрипел. Ступни тонули в покрывале гнилых листьев, под которыми обнаруживалась чавкающая влагой почва. Чем глубже продвигались они, тем болотистей становилась местность, гуще запах разлагающихся растений. В какой-то момент Кристина взяла Харпа за руку. «Болото близко», — сказал Захария. Сухие ветки кустарника, закручиваясь на кончиках, образовывали подобие туннеля. В его конце мелькнул бледный свет, и путники очутились на берегу заболоченного озера. От мутной воды поднимался гнилостный туман, в котором едва виднелись очертания избы. Совы приземлялись на замшелую крышу. От берега до дверей тянулись грубо сбитые доски, способные выдержать вес человека. «Так вот где жила Сара Каллен», — тихо сказал Харп. «Дом был стар. Гораздо старше аббатства. Его фундамент утопал в иле. Туман окуривал почерневшие стены. Путники испробовали мостки на прочность, вошли в избу. Пол кренился под ногами. Большую часть комнаты занимал припавший пылью стол из нетесанного дерева. Самые разнообразные предметы лежали на нем. Здесь были засохшие пучки трав, склянки с мутной жижей, свечи, куски коры, змеиная кожа, грязная сковорода, грибы. «В город она все-таки захаживала», — сказал Харп, кивая на груду тарелок. «Или кто-то снабжал ее всем этим». Он поставил керосинку на стол и принялся перебирать вещи колдуньи. Кристина следила за его действиями через плечо, а трубочист нетерпеливо ходил взад-вперед. Харп выудил из кучи хлама квадратный лоскут и продемонстрировал его Кристине. Она протянула к находке руку, но отдернула ее с отвращением, поняв, что именно держит Харп. Кусочек человеческой кожи. Следователь поднес лоскут к свету, и девушка увидела в его центре природный рисунок. Родимое пятно в виде полумесяца. «Ведьмина отметка!» «Эй, сэр!» – донесся голос Захарии. «Тут еще комната!» На полу смежного помещения лежала груда ветоши, используемая как кровать. За ней висел, привязанный веревками к поручням, деревянный ящик. Грязный тюль струился по коробу, укрывая его содержимое от глаз. «Это похоже на колыбель», — проговорила девушка, и даже в полутьме было видно, как она побледнела. Харп приподнял светильник. Колыбель качнулась на веревках. Захария застонал от ужаса. Следователь решительно шагнул к ящику и сорвал с него материю. Два желтых глаза уставились на него изнутри. Рука Харпа была на полпути к поясу, когда желтоглазое чудище прыгнуло прямо ему в лицо. Щеку обожгла боль. Словно рыболовецкие крючки вонзились в кожу и потянули ее, пытаясь вырвать. Он отшатнулся, но ни боль, ни ощущение тяжести на груди не ушли. Оброненный фонарь рухнул в старушечье тряпье, и оно немедленно вспыхнуло. Оранжевый свет озарил комнату. В этом свете следователь метался из стороны в сторону, тщетно пытаясь сбросить с себя метровую тварь, покрытую вздыбленными перьями. Огромные крылья рубили воздух. Захария вскинул клинок, панически соображая, что ему делать. Кристина кинулась к следователю. Чудовище висело, вцепившись когтями в одежду и лицо. Из расцарапанной щеки Харпа текла кровь. Не задумываясь, девушка схватила бестию за трепыхающееся крыло и дернула, что было сил. Дьявольское создание отлетело к противоположной стене и приземлилось. Взлетело. Яростный вскрик разнесся по избе. Сверкнули желтки ненавидящий глаз. Клюв распахнулся. Огонь уже перекинулся с тряпок на доски, колыбель разом запылала, источая зловоние. Тварь исчезла в дыму. «Где она?» — крикнул Харп, вертясь на месте. Коричневое пятно мелькнуло в пламени. «Сзади!» — взвизнула Кристина. Чудище вылетело из дыма, будто пушечное ядро. Когти целились в незваных гостей. Харп ударил мечом наотмашь. Сталь обрушилась на холку монстра и перерубила его хребет. Алая струя брызнула в костер и зашипела. Пернатый демон упал к ногам Харпа. Уродливая голова была почти отделена от туловища, из клюва сочилась кровь. Птица дернула крыльями и затихла. «Господи всемогущий!» – прошептал Захария. «Это сова!» Птица поражала своими размерами, когтями. Даже мертвая, она наводила ужас на людей. «Огонь подходит к лестнице!» – предупредила Кристина. «Бежим!» – скомандовал следователь. Через минуту они стояли на берегу, и совы планировали в небесах цвета сырой говядины. Дым валил из ведьминого жилища траурным шлейфом, а потом внутри раздался глухой взрыв, словно лопнул нагретый бутыль. Из окон хлынули языки пламени. Стэн встречал друзей с распростертыми объятиями и слезами на глазах. Он взволнованно выслушал рассказ о приключениях на болоте. «Колыбель, говорите», — задумался он. «Ты что-то знаешь об этом?» — спросил Харп. «Да так, старая история. Помните землевладельца, с которым поссорилась Сара Каллен? Старожилы в Круглине поговаривали, что до ссоры у них был роман. Сара-то красоткой слыла, пока ее носа не лишили. Так вот, ходил слух, что ссора случилась из-за беременности колдуньи и что в леса она ушла с ребеночком в животе». Стояла теплая летняя ночь, и небо над городом было усыпано звездами. Ни ветра, ни града. «Что-то не так», — сказал Харп, дотрагиваясь до ножен. Он припустил Трояна и поскакал к площади, где возле помоста столпились люди. Еще вчера здесь нельзя было встретить ни души после заката, а сейчас больше дюжины граждан осмелились покинуть дома. «Что происходит?» – спросил Харп, спрыгивая с коня. Ему навстречу вышли доктор Лоус и трактирщик Найми. Мужчины выглядели подавленно. Лоус преградил путь. «Я ни при чем, я не могу уследить за всем!» Харп отстранил его и бросился к помосту. Лунный свет озарял деревянную сваю и то, что было к ней примотано. Кристина вскрикнула. Кларк отвел взгляд. Кулаки Харпа сжались в бессильной ярости. На столбе висела повитуха Мишон. Лицо женщины превратилось в кровавую кашу. Рот распахнулся в безмолвной мольбе. Старческая шея была перетянута веревкой, руки испещрены ожогами. Прежде чем убить, ее пытали. Гневный взгляд Харпа, как хлыст, обрушился на Лоуза. «Кто?» — выпалил он. В звенящей тишине раздалось «Я». Люди отступили. В образовавшемся кругу стоял Робин Фаулер. «Я сделал это», — сказал он с вызовом. «Я убил нечисть!» И, подыхая, она во всем созналась. «Дон Салватаре помогал мне. Эй, Дон, выйди сюда!» «Нам нечего бояться! Господь на нашей стороне!» Дон, судя по затравленной физиономии, не разделял убежденности друга, но все-таки подошел к Фаулеру и достал из кармана стопку бумаг. «Здесь запись допроса», — произнес он, обращаясь не к следователю, а к своим землякам. «Она во всем созналась!» «Мишон была ведьмой!» — подтвердил Фаулер, тыча пальцем в труп. Толпа зароптала. «Заткнитесь все!» — рявкнул Харп. «Где констебль Грэм? Приведите его немедленно!» На площади появился Вуд Грэм. Держаться ровно констеблю помогал Найми. «Звали, сэр?» «Да, черт подери! Немедленно арестуй этих двоих!» Грэм удивленно икнул. «Я?» «Да, ты! Ты же у нас представитель закона!» Грэм почесал затылок. «Ну, вроде как. Типа того. Ага». Он с трудом передвинул себя к убийцам и объявил. «Вы арестованы. Ясно?» «Пошел ты!» — процедил Робин и плюнул строго в пьяницу. Грэм обиженно засопел. «Зачем ты так, сынок? Я же констебль!» «Найми! Захария!» — распорядился Харп. «Помогите ему! Отведите этих людей в какой-нибудь амбар и заприте там до дальнейших выяснений! Не хочу, чтобы они натворили что-нибудь еще!» «Еще?» — с горечью воскликнула Кристина. «Они убили невинную женщину, принимавшую роды у их матерей! Что еще они могут сделать?» «Надеюсь, больше ничего», — сказал следователь. Фаулера и его подельника увели, но остальные не собирались расходиться. Напротив, толпа росла. Многоголосица лилась над площадью. Каждый хотел выразить свое мнение по поводу смерти повитухи. Харп поискал в толпе Кевендера, но не нашел его. «Отвяжите тело, доктор Лоус». Ветеринар, тряся животом, полез на помост. К Харпу незаметно приблизилась Кристина. Слезы текли по щекам девушки. «Я вернусь в школу. Там безопаснее, чем с этими мужчинами». И тут кто-то в толпе высказал вслух мысль, которая странным образом не пришла в головы остальных. «А погода-то не портится? Ни тебе града, ни ветра!» «Точно!» — поддакнул беззубый старик. «С проклятием покончено!» Люди радостно зашумели. Находились новые подтверждения открытию. Звезды, луна, собаки лают, как им положено, ни одной совы в безоблачном небе. Первая спокойная ночь со дня смерти Сары Каллен. Неужели Господь смилостивился над Круглином? Лоус, он стоял выше всех, на помосте, рядом с повитухой, задрал голову вверх и робко улыбнулся. «Звезд месяц не видел, а вот они, глядите, светят!» Люди почти плясали, не обращая внимания ни на что вокруг. И только нахмуренный Харп заметил, как по свае, которая была привязана мишон, побежала трещина. Первая градина упала на площадь. Что-то хрустнуло внутри помоста. «На землю!» — закричал он и бросился к Кристине, повалил, прикрывая собой. Взрыв чудовищной силы потряс центр города. Деревянная конструкция разнеслась в щепки. Доктор Лоус не успел пискнуть. Взрыв разорвал его пополам. Правая и левая части тела, соединенные лишь узлами кишок, провалились под пол. Осколки полетели в людей, сбивая с ног. Выкорчеванный столб просвистел над Харпом и угодил в толпу. Труп повитухи, все еще привязанный к нему, болтался соломенной куклой. Старик со сломанным хребтом скрючился под сваи. Вслед за первым взрывом прогремел второй. Взвелись к небу доски, завертелись, набирая скорость, и копьями устремились вниз. Град расстреливал крыши. Тучи пожрали звезды и луну. Ручейки крови струились по тротуару, и совы ухали над городом. На месте злосчастного погоста образовалась воронка. Кровь стекала в нее, словно это была пасть голодного вампира. Из школы, пробравшись через конвой, бежало несколько женщин. Они спешили к своим родным, к тем, кто чудом остался жив, и тем, кто превратился в клочья мяса. Женщины кричали в черное небо. Утром мужчины Кроглина под руководством Стена Кларка убрали с площади развороченные помосты и кое-как вымыли брусчатку. Женщины были возвращены в школу. Мертвецы лежали перед церковным алтарем, накрытые мешковиной. Все, за исключением мишон, которую священник отказался вносить в храм. Несчастную повитуху оставили в школьной столовой. На школьном крыльце Харп столкнулся с Найми. Глаза у трактирщика были красными от недосыпания и слез. Ночью он потерял отца. «Я верил вам!» Найми плюнул в траву и пошел к церкви. На пороге сидел Кларк. Харп опустился рядом и похлопал учителя по спине. «Держишься?» «Стараюсь. 9 человек погибло, включая Мишон. Они были моими соседями». Группа мужчин прошагала мимо. Харп почувствовал на себе недовольные взгляды. «Кевендер будет читать проповедь», — пояснил Кларк. «Смерть Лоуза развязала ему руки». «Сколько у нас раненых?» 3. «Им нужна медицинская помощь. Надо немедленно вывести их из Круглина, причем сделать это по возможности тихо. Детей и оставшихся старух тоже. С этого дня мы с тобой лично охраняем школу». «А как быть с Фаулером и Салватерой? Они заперты в амбаре. Просто следи, чтобы их кормили. Я потом решу, что с ними делать». Харп прервался и помахал приближающемуся Захарии Айбу. «Что там в церкви, Захария?» «Кевендер городит околесицу про жертву, которую мы должны принести», — презрительно сказал трубочист. «Он призвал людей ночевать в храме. Из всех, кто там был, ушел только я». «Так даже лучше», — промолвил Харп. «Не будут путаться под ногами. Возьми пару людей, которым доверяешь, и оружие. Охраняйте школу». «Будет сделано, сэр». Харп бросил хмурый взор на церковь. Оттуда доносился голос викария. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы встать против козней дьявольских!» К обеду Харп получил разрешение родителей отвезти детей в безопасное место. Матери согласились сразу, а отцов пришлось уговаривать. Со следователем они говорили подчеркнуто холодно. Кларк пригнал к южной окраине повозку. 3 раненых, 2 старухи и 5 детишек забрались внутрь. Быть кучером вызвался отец Кристины. Повозка, скрипя колесами, поехала в сторону королевского леса. Ее пассажиры с тоской смотрели на удаляющийся Круглин. Лишь девочка звонко смеялась. «Нас осталось 27, констатировал Стэн. «Вместе с нашими женщинами». «А сколько человек сейчас в храме?» «С десяток». У школы их ждал мрачный Захария, с ним были 2 рыжих брата Ревекки Тауфман. «Я видел, как Найми выпустил из амбара Робина Фаулера и его дружка», — сообщил трубочист. «Я сказал ему, что вы запретили, но он ответил, что после смерти Лоуза главный здесь Кевендер. Теперь все, кроме Тауфманов, поддерживают священника». «И констебль Грэм?» «Констебля после вчерашней ночи никто не видел. Наверное, валяется пьяный в какой-нибудь канаве». Харп поскреб подбородок. «Выходит, нас 5 против 13». Дверь в конце коридора открылась, и из нее высыпали женщины Круглина. Даже хрупкая Мелроуз выглядела как-то преображенно. Следователь поймал взгляд Кристины. 13 против 13, — сказал он. Ночью разгулялся ветер. Град колотил в пустые дома. В церкви горели свечи, мертвые лежали у алтаря, а живые молились вместе со своим пастырем. Вторая половина горожан обходилась без молитв. Женщины устроили для своих стражей поздний ужин. Повариха горцевала между столами, подавая еду, не скрывая своей радости от работы. Кларк, обняв жену, шептал ей что-то мечтательно. Харп наблюдал за ними с улыбкой. Кристина присела рядом с ним. «Будто ничего не происходит». «Они устали бояться». Девушка придвинулась теснее. В памяти возникла ее голая спина. «Завтра ночью», — проговорила она, — «когда настанет черед делать вам выбор...» Душераздирающий крик прервал ее. Харп вскочил, перевернув стул, и ринулся в фойе. Входные двери были распахнуты настежь. Ветер со свистом врывался в коридор, снежная пороша кружилась в лунном свете. Братья Тауфманы забились в угол и обезумевшими глазами смотрели на гостей. 4 темные фигуры висели в воздухе, Грязные босые ступни чуть касались порога. Ветер развивал нечесанные волосы, в которых запуталась паутина и мертвые мотыльки. Гости сами были мертвыми. В прорехах старомодных платьев серела истлевшая плоть. В заплесневелых выскобленных глазницах блуждали белые огоньки. Обличия казненных ведьм были столь ужасны, что даже смельчак Захария кинулся прочь, вглубь школы. Только Харп остался в вестибюле, один на один с мертвецами. «Впусти нас!» – прошелестело. Ведьмы двинулись вперед, волоча над порогом ступни, но застыли у самой двери, словно уперлись в невидимую преграду. Ногти заскребли по воздуху. «Пригласи нас!» – потребовал голос Шелест. «Позволь нам войти!» «Зачем вы пришли?» – грозно спросил Харп. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Приветствовать дитя Сары Каллен!» «Женщины Кроглина находятся под моей защитой!» Что-то отдаленно напоминающее смех вырвалось из мертвой глотки. «Мы тоже были женщинами Кроглина! Почему ты не защитил нас?» Харп уже взялся руками за створки дверей. Хищные ногти скреблись в полуметре от него. «Впустите нас!» Ведьмы кружились у притвора храма. Паства Кевендера выла от страха. «Не бойтесь, дети мои!» Торжественно вскричал викарий. «Господь с нами! Господь проверяет нас! Встаньте! Покажите сатане, что вы не боитесь!» Со скамьи медленно поднялся Робин Фаулер. Вслед за ним стал трактирщик Найми. Люди по очереди выходили к Эвендеру. Ведьмы отступали. Утром оказалось, что Захария и братья Ревекки пропали. Кларк успокаивал женщин, а Харп вышел на залитую солнцем площадь. Он сходил в конюшню и подготовил лошадок. Возвращаясь обратно, поглядывал на церковь. Город вымер. Только лес шевелил ветвями на ветру, да парили в безоблачном небе совы. Едва он переступил школьный порог, как дверь за спиной захлопнулась. «Простите, сэр», — услышал он голос Захарии. Из бокового коридора выплыла высокая тень. Кевендер собственной персоной. Рядом с ним появился Найми с огромной дубинкой в ручище. Дуло пистолета уперлось Харпу в спину. Он повернул голову и увидел злорадно усмехающегося Робина Фаулера. «Эй, Найми», — произнес Харп, — «ты помнишь, что Лоус говорил тебе?» «Лоус мертв», — ответил трактирщик. «Его заблуждение убили его!» Следователь понял, что поддержки ждать не приходится. Он использовал последний аргумент. «Меня послала церковь! Вы не посмеете противостоять папскому буллу!» «Ты лжешь, опричник ведьм!» — сказал Кевендер. Дубинка обрушилась на макушку Харпа, лишая чувств. Кевендер облачился в красную мантию, невесть откуда взявшуюся в ризнице. Великан Найми резко контрастировал на его фоне. 15 мужчин собрались в школьном зале. «Наш город», — сказал Кевендер, — «упоминается в Святом Писании. Иоанн Богослов пишет, обращаясь к нам, когда же окончится 1000 лет?» Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. И я хочу спросить вас, если это не про Кроглин, тогда про что? Не сатана ли освобожденный беснуется по ночам на наших улицах? Не его ли дочери танцуют бесовский танец у наших порогов? И вот Господь смотрит на нас с небес и ждет, как поведем мы себя. Будем ли мы подобны рыцарям в латах сверкающих, или пойдем стопами нечестивцев?» «Мы рыцари!» — хором ответила паства. Громче других кричали братья Тауфманы. «Пусть свершится!» — — кивнул Кевендер. Фаулер и Дон Салватерра впихнули в вестибюль цветочницу Ревекку. Ее руки были связаны, рыжие волосы растрепались. Девушка затравленно косилась на соседей и всхлипывала. Братья шарахнулись от нее, как от прокаженной. Найми утащил цветочницу за угол. «Молитесь!» — приказал Кевендер. «Молитесь за душу этой девочки!» Паства опустила головы, губы зашевелились. Из-за стены доносились вопли Ревекки. Потом воцарилась тишина, и Кевендер подтвердил. «Хвала Всевышнему! Бог принял ее душу!» Найми вернулся, вытирая фартук нож. Его руки были по локоть испачканы в крови. Красные капли оросили щеки. Трактирщик свирепо улыбался. «Приведи следующую!» — сказал викарий Фаулеру. К сумеркам они расправились с троими ворожеями. Вопли умирающих слушали запертые в кабинете Харп и Стэн Кларк. Учитель молился и плакал беззвучно, а следователь мычал в кляп и теребил крепкие узлы веревки. Оба замерли, когда щелкнул засов, и дверь приоткрылась. Черная тень склонилась над следователем, рука извлекла изо рта тряпку. В нос ударила прогорклая вонь. «Грэм? Не шевелитесь, сэр, иначе я вас порежу». Лезвие вспороло веревки. «Это ваше», — констебль передал Харпу меч. «Бог услышал мои молитвы», — учитель обнял старого пьяницу. «Бога в Кроглине нет», — с грустью отвечал тот. «Я целый день прятался в кладовке и слышал, что делает Кевендер. Спешите, спасите женщин! Вы не пойдете с нами?» Грэм продемонстрировал свою уходящую ходуном руку. «Куда мне? Я уж здесь останусь. Пара капель во фляге плещется. На мою жизнь хватит!» Мужчины сбежали по темной лестнице. Паства Кевендера замерла с раскрытыми ртами, словно подростки, которых родители застали за чем-то предосудительным. За их спинами следователь различил Кристину, Мелроуз и еще троих девушек. «Я располосую любого, кто преградит мне дорогу», — сказал Харп. Пленницы кинулись к нему мимо опешивших горожан. Стэн стиснул жену в объятиях. «Мы уходим», — объявил Харп. «Куда?» — прокаркал Кевендер. «К ведьмам? В ночь?» «Ни одна ведьма не сотворила того, что сделали вы», — зло произнес следователь. «Простите», — отчаянно воскликнул Захария, падая на колени. «Будьте вы прокляты!» — ответил Кларк. Дон Салватерра забился в угол и ныл, уткнув в ладони лицо. Найми тряс головой, тихо рычал и яростно теребил волосы. В его тусклых зрачках навсегда поселилось безумие. «Пойдем, Стэн!» Они двинулись к выходу. Только в коридоре перевели дух. «Спасибо!» — прошептала Кристина и вскрикнула. Кевендер вылетел из бокового коридора. В его задранных над головой руках сверкал тесак. Лицо было перекошено ненавистью. Священник несся прямо на Кристину. Тесак начал опускаться вниз, целясь в голову девушки. Узкое лезвие вошло в висок викария и раскроило череп до самой глазницы. Харп рывком вытащил меч. Черная кровь полилась из ужасающей раны. Священник осторожно коснулся виска. Его пальцы погрузились в рану. Со стороны казалось, что он ищет что-то спрятанное внутри головы. Это длилось несколько страшных мгновений. Словно осознав, что произошло, Кевендер рухнул на колени и медленно завалился лицом вперед. «Пора выбираться», — сказал Харп. Дверь распахнулась прямиком в ад. Ураган терзал Кроглин. Ветер волочил по площади выкорчеванные ставни. На ступеньках танцевали четыре безобразные тени, и четыре пары рук царапали ногтями воздух. «Обмен!» — рявкнул Харп. В горящих глазах ведьм мелькнуло что-то похожее на любопытство. «Вы получите то, чего хотите, и позволите мне увести этих шестерых!» Желтый ноготь указал на следователя. «Сделай!» «И вы отпустите нас?» «Да, сделай!» Харп жестом показал, чтобы Стэн выводил женщин. Пятясь, не сводя с призраков глаз, учитель и пять его спутниц прошли вниз по ступенькам. Ведьмы даже не посмотрели на них. Все внимание было приковано к Харпу. «Добро пожаловать!» – сказал следователь. Ведьмы заурчали от удовольствия. Слюна потекла из их пастей. Адским сквозняком ворвались они в дверь, устремились по пустым коридорам на запах крови. За ними в школу влетали совы. «В конюшню!» – скомандовал Харп. Люди побежали, пробираясь сквозь ветер и тьму. Рука Кристины лежала в его руке. Деревянная постройка уже вырисовывалась из темноты. «Калеб!» – следователь повернулся. «Калеб!» – прошептала Кристина. «Я не могу поехать с вами! Я должна...» Ее глаза расширились от удивления, и губы стали багровыми. Девушка всхлипнула и повалилась ниц. За ее спиной стоял, ухмыляясь, Робин Фаулер. С кончика ножа стекала кровь. В другой руке он держал пистолет. «Кристина!» – вскрикнул Харп. Девушка полулежала, упершись ладонями в землю. Ее плечи поднимались и опадали. Волосы прикрыли глаза. Кристина улыбалась. «Ад!» – сказала она. «Ад ждет тебя, Робин!» Фауэр посмотрел на пистолет изумленно. Вены на его шее вздулись, по лбу катил пот. Мыча, он нацелил ствол себе в лицо, ахнул и нажал на спусковой крючок. Пистолет исторг сноп искр. Заряд прошил череп. Когда Харп перевел взгляд с трупа на Кристину, девушки уже не было. Наследница Сары Каллен скрылась бесследно. «Она ведьма», – пробормотал Кларк, прижимая к себе жену. «И она спешит на свой шабаш. Уезжай, Стэн. К рассвету вы будете далеко отсюда». «Нет, Калеб, нет». «Ради них, ради их детей, уезжай». Стэн простонал обреченно. «Хорошо, ради них». Женщины вскакивали на лошадей. Мелроуз, официантка из Амелы и остальные. «Спасибо, друг», — сказал учитель. «Береги их». Он постоял на развилке минуту, а потом оседлал Трояна. Руины монастыря Святого Христофора светились изнутри неживым болотным огнем. Харп спрыгнул на маховую подушку, и конь галопом поскакал назад в Кроглин. Следователь пошел через лес. Ночь истекала лунным молоком. Деревья протягивали ветви в сторону руин. Уханье сов сопровождало низкую музыку ветра. Молодые сосны росли между камней, а посредине клуатра возвышался морщинистый дуб. Свет исходил из почвы, поднимался туманом над двором. В нем колыхались черные фигуры. Четыре повешенных ведьмы стояли в каждом из четырех углов. Подбородки в засохшей крови, мокрые саваны. В тени дуба стояла Кристина. Спиной к нему. Он различал в прорези на сорочке обнаженную лопатку, родимое пятно, в которое угодил нож. Рана уже затянулась, лишь шрам белел. На ветвях сидела старуха. Вместо носа у нее был совиный клюв, и широкая улыбка кривила серые губы. «Дитя мое!» — ласково сказала Сара Каллен. «Мой ребенок! Мой первенец!» В тумане послышался звон металла, бряцающих доспехов. «Принц!» – прошелестели ведьмы. Харп заблудился во мгле. Он больше не видел призрачную старуху и Кристину. Он не видел собственных рук, внезапно ставших невыносимо тяжелыми. Холодные тиски сдавили ему голову и грудь. Шея едва поворачивалась, но зачем поворачивать ее, если кругом один туман? Он шел вслепую. «Не бойся, милая!» – проговорила старуха. «Я не боюсь», — сказала Кристина, хотя ее сердце колотилось о ребра в такт приближающимся из тьмы железным шагам. «Ночь привела тебе жениха!» Харп услышал голос ведьм и пошел на звук. Ноги едва волочились. Воздух стал плотным, будто он продирался через смолу, и каждый шаг давался с нечеловеческим трудом. Он врезался в стену, ударил кулаками по камням. Тупик. Харп развернулся и тут же забыл, откуда шел. Ни единого ориентира в этом аду. Ведьмы путают его, играют с ним. На очередной возглас из пустоты он не отреагировал. Вместо того, чтобы следовать к источнику звука, он пошел на запах. Тонкий, почти неуловимый аромат. И чем дальше он шел, тем легче становилось отчленять этот запах от болотного амбре. Он шел на запах волос Кристины. Эдвард. Так его звали. Давно. Когда у Сары был пульс и нос. Когда она была красива, жгучей и преступной красотой. Он был богат. Он обещал ей золото, а ей были нужны лишь его объятия. Он не верил слухам. Ночь дала ей долгожданное дитя. Ночь вошла в ее утробу, чтобы стать частью плода. Беременной Сара покинула проклятый Кроглин, чтобы растить ребенка в лесу, у болот, чтобы говорить ему о ночи. Кристина почувствовала, что одежда на ней рвется. Она испуганно посмотрела на старуху, но та кивнула успокаивающе. «Так должно быть». Сорочка спланировала на мох. Полностью обнаженная, девушка встала лицом к лицу с пустотой. Из тумана к ней двигалась, бряцая латами, тень страшного жениха. Когда ребенку исполнилось 10, Сара срезала с его груди отметку и отвела в соседнюю деревню. Они распрощались. Ночь помогла своему отпрыску, она хранила его и наставляла. И были еще нити, связующие его с матерью. Мать приходила к нему во сне, чтобы указать путь. Из тумана. На запах. Серебрящаяся лунным светом фигура вышла из тумана. Принц был высоким и стройным. Его тело укрывали доспехи, которые сломали бы хребет любому смертному, настолько тяжелыми они были. Рогатый шлем венчал голову, и Кристина видела лишь глаза в узком окошке. «Дитя!» – торжествующе проговорила Сара. Рыцарь протянул к женщинам ладонь. В ней лежал кусочек человеческой кожи с родимым пятном, по форме напоминающим месяц. Повешенные кроглинские ведьмы спорхнули с ветвей и окружили принца. Подобострастно улыбаясь, они стянули с него латы. «Сын», — сказала Сара Каллен, — «ночь привела тебя, чтобы ты делал свой выбор. Нашел ли ты невесту?» «Да», — сказал рыцарь, — «я нашел, мама. Эта девушка будет моей невестой». «Благословляю вас». Кристина кинулась навстречу рыцарю, и он обнял ее. Губы слились в нежном поцелуе. «Ты знал», – прошептала Кристина с легким упреком. «Ты с самого начала знал, что это я». «Я должен был ждать», – ответил рыцарь, лаская ее волосы. Ведьмы завыли, и совы образовали кольцо над их головами. Сара Каллен сложила руки на груди и умиротворенно улыбнулась. Лунный свет упал на ее лицо. Нос был на месте. Морщины исчезли. Волосы потемнели. Молодая и красивая Сара ушла в тень дуба, чтобы раствориться в великой пустоте. Туман и ветер. Вой и совы в небе. Все исчезло в одночасье. Остались принц и его избранница. Колдовство, но уже другого порядка. Эпилог. Рано утром на дороге, ведущей к Роглину, появился всадник. Одинокий старик оперся лопату и ждал, когда гость подъедет. Тучный человек спрыгнул с лошади, отряхнулся. «Господи всемогущий!» — ахнул он. «Это что, трупы?» «Ага», — безмятежно ответствовал старик, кивая на сложенные у обочины тела. 28 человек во главе с нашим викарием. Весь город почитай». «Но что же здесь произошло?» Старик вытащил из грязной визитки флягу и сделал глоток. «А я почем знаю? Умерли все». «Но кто же вы?» «Вуд Грэм, последний житель Кроглина. Подрабатывал здесь констеблем раньше. А вас как звать?» Гость ошеломленно пялился на мертвецов. «Меня Калеб Харп, генеральный следователь по делам ведьм», — прибыл по вашему письму, как только смог». Старик еще раз приложился к фляге и произнес, сплевывая: «Вот и отлично! Снимайте-ка свой лапсердак и помогите мне рыть яму. Один я не справлюсь. А потом, почему бы нам не выпить? В Кроглине выпивка отныне бесплатна. Правда, здесь самообслуживание. Отныне и до века». Вот Грэм рассмеялся тяжелым кашляющим смехом. За его спиной мертвый Кроглин утопал в летнем зное и, кажется, уже начинал вонять. Максим Кабир. «Прячься». Рассказ читал Олег Булдаков.